майонезная банка с кусочками селедочки, залитыми маслом и пересыпанными мелко нарезанным луком, окончательно подтверждала: очкарик счастлив в браке. Сам Башмаков и его Шурин были собраны, конечно, не так виртуозно, но тоже вполне прилично. Правда, Татьяна положила Гоше в целлофановый пакет побольше фруктов и овощей. Но зато Катя снарядила мужа куском кекса, испеченного тещей. А вот Каракозин выложил на стол всего лишь обрубок докторской колбасы, половинку бородинского хлеба и выставил две бутылки водки. Это было явное преддверие семейной катастрофы. Джедай, умело совпадая с покачиванием вагона, разлил водку в три стакана, которые перед этим с завидной легкостью получила проводница. Гоша смотрел на приготовление так, как парализованный центр-форвард смотрит на игру своих недавних одноклубников. А тут еще очкарик невольно подсуропил, заметив, что количество стаканов в некотором смысле не соответствует числу соискателей. «Ничего-ничего», — успокоил джедай. «Просто человек на заслуженном отдыхе». Гоша с ненавистью посмотрел на Каракозина, потом сукоризной на Башмакова, а затем, чтобы не так остро завидовать чужому счастью, достал калькулятор списки товаров, залез на верхнюю полку и углубился в расчеты. «За что, товарищи, хотелось бы выпить?» — подняв стакан, начал джедай. «Вы меня, конечно, извините», — мягко прервал его очкарик, «но я не очень люблю слово «товарищ». Но мы же и не господа». Башмаков даже осерчал на это занудство, оттягивающий миг счастливого отстранения от суровой действительности. «Как же к вам прикажете обращаться?» — спросил джедай. «Мне кажется, что самое лучшее обращение, к сожалению, забытое, — это сударь», — предложил очкарик. «А еще лучше, сэр», — рыкнул сверху Гоша. «Дорогой сударь, простите, не знаю вашего имени-отчества», — обратился к очкарику джедай. «Юрий Арсентьевич». «Так вот, дорогой Юрий Арсентьевич, я слово «товарищ» люблю не больше вашего. Кроме того, мы с Олегом Термидоровичем», — он кивнул на потупившегося от приступа смеха Башмакова, — «немало постарались, чтобы эту товарищескую власть скопытить. Даже медали за Белый дом имеем. Но в данном конкретном случае никакие мы не господа, не сударя, а тем более не сэры. Мы самые настоящие товарищи, ибо объединяет нас самое дорогое, что у нас есть в настоящий момент – наш товар. Вот я – товар, рещи, и предлагаю выпить за ум, честь и совесть нашей эпохи, за конъюнктуру рынка». «Никогда не думал о такой этимологии», – пожал плечами Юрий Арсентьевич. Сверху донеслось невнятное бормотание Гоши, подозрительно напоминающее неприличный синоним к слову «пустобол». Водка сняла предпосадочную напряженность, тепло затуманило душу и сблизило. «Что везем?» — дружелюбно спросил джедай. «Сковородки из легких сплавов и часы наручные «Слава». Календарь, автоподзавод на 24 камнях», — отрапортовал очкарик с готовностью. «Неожиданное решение. Что скажет главный эксперт?» — Каракозин посмотрел на Гошу. Тот свесился со своей верхней полки и молча глянул на Юрия Арсентьевича так, словно попутчик в этот момент закусывал не селедочкой, а собственными экскрементами. «А в чем, собственно, дело?» — заволновался очкарик. «Насчет сковородок не знаю, не возил. А вот часы в прошлый раз я дешевле своей цены сдал, чтобы назад не переть», — объяснил опытный Гоша. «Там наших часов столько, что уже и собаки в котлах ходят. Сколько везете?» 100, упавшим голосом доложил Юрий Арсентьевич. «Сами додумались или кто посоветовал?» «Посоветовали». «А что же тогда идет? «Фотоаппараты, разная оптика, медные кофеварки, цветы, сигареты, конечно». «Цветы? Какие цветы, живые?» «Мертвые», — обидно гоготнул Гоша. «Что же делать?» «Теперь уже ничего». «Да, прав Хайдеггер, проклятый Дазейн», — вздохнул Юрий Арсентьевич. «А Хайдеггеру вашему передайте, что он козел, и дизайн тут ни при чем», — разъяснил Гоша. «Дело в конъюнктуре». «Не волнуйтесь», — утешил расстроившегося очкарика джедай. «Я предлагаю второй тост. И опять за конъюнктуру рынка, ибо все мы из нее вышли, и все в нее уйдем. Она мудра и справедлива, ведь пока мы едем, конъюнктура рынка может и поменяться. Например, Пьер Карден выпустит на подиум манекенщицу с часами на обеих руках. И спрос страшно подскочит.